Книга шестая. Первозаконие. Глава первая. Предание об Аджамиле. Парикшит сказал: «Господин мой, ты говорил, что прежде чем душа разрывает цепь перерождений и обретает вечную свободу, она попадает в высшую область сотворенного мира, где обитает Творец Брахма. Ты говорил также, что пока сознание окрашено в три цвета вещества, оно вынуждено принимать вещественную оболочку, дабы пожинать плоды своих добрых и злых дел. Кто творит добро, отправляется в рай, человек уже порочному уготованы адские мучения. Ты даже описал ужасы ада, что ожидают грешника после смерти, и поведал о первом блюстителе вселенского закона Ману Сваямбхуве. Ты поведал и о доблестных царях Прияврати и Утанападе, и об их потомках, о великом множестве светил и небесных телах, о земных островах, морях, горах, реках, лесах и озерах. Ты описал устройство Вселенной и поведал о существах, населяющих ее просторы. Теперь, о блаженный, я хочу услышать о том, что должно делать человеку, дабы не попасть в адские урочища». Блаженный Шука отвечал: «О царь! Человек неизбежно совершает поступки, которые в своде законов Ману считаются греховными. Любое действие сопряжено с насилием. Там же в законе Ману приводятся способы искупления каждого греха. Если же человек не искупает грех в течение жизни, ему не избежать адовых мук. Чем раньше взяться за лечение болезни, тем меньше будешь страдать в будущем. Грехи прилипают к деятелю, как комья грязи к ногам путника. Если не смыть их сразу, потом они утянут на дно адской трясины». Царь спросил: «Почему человек, зная, что будет осужден людским судом и будет страдать в аду, продолжает творить зло? Что за сила заставляет его действовать во зло себе? И почему, раскаявшись в одном злодеянии, он следом совершает другое? Если нельзя не совершить грех, зачем тогда искупать его? Не напоминает ли это валяние слонам в грязи после купания? Не лучше ли человеку вовсе прекратить действовать?» Сын Вьясы отвечал: «Действительно, искупление греха — занятие бессмысленное, ибо искупление тоже действие, и потому тоже связано с насилием. Смыть с себя грех полностью можно только знанием. Лишь познавший свою суть и суть окружающего мира избавляется от прошлых грехов. Больной, что воздерживается от нежелательной пищи, обязательно вернет себе здоровье. Тот, кто в поиске своей истинной сути обуздает свои чувства и ум, обязательно добьется успеха. Дабы постичь истину, дарующую бессмертие, нужно воздерживаться от всякого прелюбодеяния и чувственных удовольствий. Необходимо жертвовать нуждающимся, избегать суетных отношений, говорить одну лишь правду, воздерживаться от насилия и хранить чистоту помыслов. Кто следует этим правилам, тот смывает с себя грехи, совершенные в мыслях, словом и делом. Но грехи, как сорняки, если не истребить огнем их корни, они прорастут вновь. Лишь тот, кто сдался на милость непорочному, сжигает дотла семя порока в своем сердце. Служение Всевышнему искореняет грех так же быстро, как солнце рассеивает туман. Человек искупает все грехи, если служит безропотному слуге Кришны. Сердце не очистить от порока ни подвижничеством, ни покаянием, ни воздержанием, ни добрыми делами. Поистине путь служения — свет в мире тьмы. Кто избрал путь служения, тому неведом страх и не грозит грехопадение. Кувшин, в котором хранилось вино, не отмыть даже водами всех рек. Того, кто не предан единосущему, на Райне не очистят никакие обряды и таинства. Кто предался Кришне, очарованный его личными качествами, тот уже смыл с себя все грехи. Считать праведником даже несовершенного слугу Кришны само по себе уже есть искупление грехов. Кто считает слуг Господних святыми, тому не грозит встреча с посланцами смерти. Я расскажу тебе старинное предание о том, как поспорили между собой слуги Вседержителя, Вишну, и посланцы Бога смерти, Ямы. И спор их был о судьбе одного грешника. Некогда в городе Каньякубджа жил сын священника, благородный брахман по имени Аджамила, который полюбил развратную женщину низкого происхождения, и вскоре эти двое поженились. Естественно, ему нужно было содержать семью, но поскольку в окружении жены его навыки жреца оказались невостребованы, он стал промышлять воровством, разбоем и мошенничеством. Так он опускался все ниже и ниже, и вскоре от его благородства вовсе не осталось и следа. Эта женщина родила ему детей. В заботах о них и домашних хлопотах промчалась вся его жизнь, и вот ему исполнилось 88 лет. У старого Аджамилы было 10 сыновей, младшего из которых звали Нараяною. Ко времени описываемых событий мальчику едва исполнилось 5 лет, и отец с матерью души не чаяли в своем дитя. Забавный лепет малыша, его неловкие движения пленяли сердце старика. Он заботился о своем дитя, с умилением наблюдая за его играми. Аджамила настолько привязался к Нараяне, что он не расставался с ним ни на мгновение. Они ели из одной тарелки и пили из одной чашки, и имя сына не сходило с его уст. Так в заботах о Нараяне он не заметил, как однажды смерть подкралась к нему. Когда пробил его последний час, старик Аджамила думал только о своем маленьком Нараяне. Неожиданно перед его взором предстали 3 ужасных существа. Рыжие волосы на их уродливых телах вздымались клочьями, лица были перекошены от ярости. Оскалив клыки с удавками и железными крюками в руках, они медленно стали обступать старика. Отчаяние охватило несчастного. Он пытался защититься, но не мог пошевелить руками. Пытался бежать, но ноги не слушались его. От страха Аджамила стал звать на помощь Нараяну, игравшего в соседней комнате. Услышав, что кто-то призывает в заступники их хозяина, слуги Господа тотчас поспешили к месту событий. Не помня себя от страха, Аджамила умолял: «Нараяна, Нараяна, спаси меня!» Подручные повелителя смерти уже волокли душу от Джамилы в преисподнюю, когда их остановил громовой голос посланцев Вишну. Услышав предостережение, слуги Ямы ответили: «Кто вы такие, что посмели бросить вызов власти нашего господина, сына солнца? Откуда вы? Кто вас послал и почему запрещаете нам трогать этого грешника? Почему мы не видели вас ни в обители богов, ни в обители бессмертных? Глаза ваши прекрасны, как лепестки лотоса. Облачены вы в золотистое платье. На шее у вас венки из лотосов. Чела ваши венчают золотые уборы. В ушах великолепные серьги. Вы прекрасного телосложения и в руках держите луки с колчанами, полными стрел, мечи, палицы, морские раковины, огненные круги и цветы лотоса. Своим сиянием вы озаряете мрак преисподней. Все в вашем облике говорит, что вы не от мира сего. Ответьте же, какое вам, сынам света, дело до этого грешника?» Блаженный Шука продолжал: «Выслушав слуг судьбы, посланники единосущего Васудевы улыбнулись и ответили голосом, что зазвучал точно раскаты грома. Посланцы Вишну сказали: «Если вы и в самом деле слуги вершителя закона и вознамерились судить несчастного, разъясните нам, что есть закон и что беззаконие. Кто подлежит наказанию, какому и за что? И всякое ли действие влечет за собой наказуемое последствие?» Ямадуты сказали: «Закон — это закон Вед, а все, что противоречит Ведам, есть беззаконие. Веды — воля Всевышнего. Они также незыблемы, как и их владетель. Так нас учил наш господин, вершитель судеб и закона. Всевышнему владыке подвластен сотворенный мир и все его обитатели, пребывающие в помрачении, возбуждении и умиротворении. По заведенному им закону смертные в качестве награды за свои труды получают разные тела, имена и условия обитания. За каждым поступком смертного наблюдают солнце, огонь, небо, воздух, боги, луна, сумерки, день и ночь, стороны света, вода, земля и всеобщая душа. Каждым своим поступком смертный покушается на чужую жизнь или имущество. Действуя во благо одних, он причиняет зло другим. В каждом поступке есть насилие, за которое суждено отвечать. Все живое действует, всякий действующий совершает грех. За причиненное ближнему зло придется платить страданиями, добро же вознаграждается удовольствиями. Таков высший закон. Он гласит, что смертный сам творит свою судьбу. Мыслями и поступками он помещает себя в одно из трех состояний сознания, а состояния эти определяют его следующие поступки, и ничто не остановит этот замкнутый круг, кроме воли Всевышнего. Как, наблюдая за природой, можно предположить, какой она была год назад и будет через год, так по поступкам человека можно предположить, кем он был в прошлой жизни и будет в следующей. подобно мировому сознанию, лучезарный сын Солнца, Яма, присутствует внутри каждой частицы сознания и видит все ее помыслы и поступки. По ним он назначает душе будущую судьбу и ее телесный облик. Подобно тому, как во сне человек видит себя в ином обличии и забывает, кем он был наяву, так душа видит свое нынешнее тело и не помнит, кем она была в прошлой жизни. Над пятью объектами чувств, пятью органами восприятия и пятью органами действия находится 16-я стихия – ум. Выше располагается сознание – душа. Через призму ума сознание наблюдает за взаимодействием 15 стихий и испытывает от этого три состояния – возбуждение, радость и печаль. У души есть тонкое тело, кое состоит из мыслей, ощущений и желаний. Из-за них душа вынуждена сменять грубые тела. Но в каком бы теле она ни воплотилась – ее радость всегда будет смешана с печалью, и она будет испытывать страх и страдания. Не в силах обуздать ум и чувства, воплощенная душа совершает действия, за которые впоследствии ей приходится расплачиваться страданиями. Подобно шелкопряду, что из собственной слюны сплетает кокон, из которого сам потом не может выбраться, душа плетет паутину деятельности и запутывается в ее последствиях. Ни одно существо не способно удержаться от действий, даже на мгновение. Смертный вынужден воспринимать мир и действовать согласно своей приобретенной природе. Действие, доброе или злое, есть следствие явных и скрытых желаний. Оно же – причина перевоплощения в разных телах. Желание порождает действие, действие порождает обстоятельства. Желание – причина того, что живое существо рождается в определенной семье и становится внешне похожим на отца и мать. Этой цепи перерождений нет конца. Душа будет рождаться и умирать, пока однажды не воплотится в теле человека и не научится жертвовать Всевышнему. И горе тому, кто не воспользуется этой возможностью. Этому смертному несказанно повезло. Он родился в семье священника, воспитывался в духе богопочитания и уважения законов. Уже в юности он обладал всеми качествами праведника, был кроток и учтив, знал Писание, всегда говорил правду, был чистоплотен, умел верно произносить заклинания. Он чтил учителей, огонь, гостей и старших, и умел сдерживать чувства. Ему была чужда гордыня, он был справедлив и добр ко всем. Благовоспитан, говорил обдуманно и никому не завидовал. Однажды по просьбе отца Аджамила отправился в лес, чтобы набрать плодов, цветов и трав для жертвенного таинства. На обратном пути он увидел мужчину и женщину низкого происхождения. Оба были пьяны от хмельного возлияния, пели и смеялись. Мужчина обнимал свою подругу и целовал валые уста, а она, полуобнаженная, закатывала глаза от удовольствия. Юный брахман смотрел, как мужчина прикасается красными от румян руками к женской груди, и в нем пробуждалось неведомое доселе желание обладать чужой плотью. Он знал, что Писание осуждают это, но не мог совладать с собой. Он пытался призвать на помощь разум, но сердце, пронзенное стрелами Бога любви, отказывалось повиноваться. С той поры Аджамила словно помутился рассудком. Днем и ночью он думал о распутнице и вскоре попросил отца взять ее служанкой в их дом, а еще через несколько дней они зажили как муж и жена. Желая во всем угодить своей избраннице, Аджамила покупал ей дорогие украшения и наряды. После смерти отца он выгнал из дома законную жену, взятую им из почтенной брахманской семьи, перестал исполнять брахманские обязанности и растратил отцовское наследство в праздности и увеселениях. Вскоре у него родились дети, и чтобы прокормить семью, он стал грабить, воровать и мошенничать. Сын священника, он не вернулся к родовому занятию, а превратился в преступника. Так во грехе прожил жизнь этот несчастный. Пренебрегал заветами писаний, предавался блуду, ел непотребную пищу, приготовленную развратницей. Грех притягивает грех. И не было преступления, которое он не совершил бы за свою распутную жизнь. За долгую жизнь свою Аджамила ни разу не подумал искупить грехи, что совершил вольно или невольно, потому он заслуживает самого сурового наказания, и пощады ему не видать.